Глава 19. Святки. Округ Бун, Западная Вирджиния. Год спустя. Ночь перед Рождеством. Выдержка из газеты «Бун Стандарт» от 24 декабря. Автор, пишущий, редактор Билл Харрис. Восходящая звезда Нэшвилла Джесс Уокер собрал в субботу полный зал в качестве хедлайнера фестиваля Крампуса, который проводится в заведении у Хортона на Третьем шоссе, неподалеку от Аргаса. Хортон Уайт, владелец заведения, сообщил нам, что фестиваль устраивается в честь зимнего солнцестояния по древним святочным традициям. В программе фестиваля народные пляски, боди-арт, песнопения и мастер-классы по игре на там-таме. А главным событием вечера стал большой ёльский костер. Лучшие костюмы получили призы. Мероприятия продолжались далеко за полночь. Реакция населения на фестиваль была неоднозначной. Шерифу поступило несколько жалоб на группу нетрезвых гуляк, одетых в шкуры и маски с рогами и обвешанных цепями и колокольчиками. Согласно поступившим жалобам, участники фестиваля гонялись за случайными прохожими с розгами. Шериф Райт подтверждает сообщение о публичном распитии алкогольных напитков и последующем обнажении, но заявляет, что слухи о том, что полицейские силы присоединились к гуляющим, сильно преувеличены. Преподобный Оуэн осудил фестиваль, назвав мероприятие греховным и постыдным, проявлением языческой ереси, а также прямой дорогой к вечному проклятию. Он предупредил всех богобоязненных христиан, что их долг – держаться подальше от фестиваля. Фестиваль Крампуса – одно из недавних проявлений местного увлечения мифическим и доселе не особенно известным персонажем – Крампусом. После печально известных и до сих пор не вполне объяснимых событий, имевших место после прошлого Рождества, интерес к Крампусу распространился по всему штату. Но округ Бун, безусловно, предъявляет на Крампуса свои права. В большинстве местных магазинов вы можете приобрести сувениры в виде этого дьявольского персонажа, а также розги, пластиковые реплики знаменитых треугольных монет, футболки и кружки с изображением все того же монструозного рогатого Крампуса и характерными надписями вроде «Я верю». Верю в Крампуса. И Крампус уже в пути. Тяжелые тучи перекатывались по вершинам холмов, и сумерки медленно перетекали в ночь. Рождественская гирлянда, пару раз мигнув, замерцала огоньками над придорожной канавой у маленького одноэтажного домика на окраине города. На крыльцо вышли мальчик лет 10 и его сестренка, на вид не больше 8. Их мать вышла вместе с ними. У каждого из детей была при себе пара старых башмаков и пакетик конфет. Поставив башмаки на порог, они тщательно разложили внутри конфеты. Когда с этим было покончено, мальчик посмотрел на мать. «Думаешь, Крампус и вправду придет?» «Может, и придет», — ответила она. «А может, и нет. Так ведь говорят, правда?» Дети кивнули. «Джош», — сказал мальчик. «Он говорит, Крампус приходил к ним в дом в прошлом году. Говорит, он его по-настоящему видел». «Ага», — поддержала его девчушка. «И Чарльз тоже. Сьюзи говорит, она тоже его видела, но я ей не верю. Она такая врушка. Но Чарльзу я верю, потому что у него есть такая странная золотая монета». «Да», — сказал мальчик, явно волнуясь. «И у Джоша тоже. Он ее в школу приносил и даже дал мне подержать». Он опять взглянул на мать. «Мама, ты веришь, что Крампус настоящий?» «Ну, вера еще никому не повредила, верно?» «Нет, но если не веришь, это может и повредить. Джош сказал, если не положишь Крампусу конфет, он сунет тебя в мешок и будет колотить». «Ага», — сказала девочка. «И все ребята в моей школе говорят, что они оставляют для него конфеты, ну, типа, на всякий случай». Их мама заулыбалась. «Ну, в таком случае хорошо, что вы оставляете для него конфеты. Мне бы не хотелось, чтобы кого-то из моих детей сажали в мешок и колотили». «Я думаю, он настоящий», — сказал мальчик. «Я тоже», — согласилась девочка. «Ну», — сказала мама, — «если много людей верит во что-то, думаю, оно становится настоящим. Верно?» В сочельник в округе Бун снег валил всю ночь, засыпав и Гудхоуп, и окружавший город холмы. Снег заметало в устье небольшой пещерки, приткнувшейся посреди скалистого горного склона. Кружась, словно в танце, снежинки оседали на пол, а несколько штук даже долетело до дальней стены, до сложенного из камней холмика, вокруг которого лежали увядшие ветви омелы. Из-под камней послышался смех. Сперва тихий, словно шепот, он звучал все громче и громче. А потом небольшой сугроб, который успела намести у входа в пещеру, принялся таять. Сквозь снег проклюнулся бутон и расцвел, покачиваясь, словно на ветру, в такт какому-то неслышному ритму, а смех все набирал силу. Глубокий, гулкий, басовитый звук эхом разносился по пещере. Ветер и снег понесли звук вниз, в долину, и на следующее утро люди клялись, что слышали его, клялись, это был Крампус, повелитель Йоля, и они говорили своим детям, чтобы те вели себя получше, потому что Крампус уже в пути.